Глава 16. Проснувшись поутру, Парсел вспомнил, что надо вычислить изгиб бимсов. Он понял, как это сделать. Он раскрыл раздвижные двери, задвинул в угол кровати и стол, вынес кресло и табуретки в сад и принялся вычерчивать кривую мелом на полу своей хижины. Через час после восхода солнца появились женщины. Парсел попросил их не входить, они обошли хижину садом и уселись против дверей. Никто не задавал ему вопросов. Но по замечаниям, которыми женщины обменивались в полголоса, Парсел понял, что назначение его чертежей не вызывало у них ни малейшего сомнения. Ясно, что рисунки должны призвать покровительство Эатуа на его пирогу. Позже пришла Итиота и рассказала, какой прием оказал ей Тетаити, когда она принесла ему рыбу на завтрак. По своему обыкновению она была весьма немногословна. Принял он ее в пристройке, согласился взять рыбу и был очень вежлив. Воине закидали ее вопросами. Было у него ружье? Да, было. А нож? Тоже. Какой у Тетаити был вид? Суровый. Но она же сказала, он был вежливый. Да, вежливый, очень вежливый. Он взял ее за плечи, потерся щекой ее щеку, говорил негромко, движения у него были плавные. Однако она ведь сказала, суровый, да, суровый. По сторонам рта две глубокие складки. И тетя провела возле губ указательным пальцем, показывая, какие складки, морщины на лбу. Снова жест, нахмуренные брови, мимика и высоко поднятая голова. А какой суровый! Суровый, как вождь, суровый, как враг! И Тиота заколебалась. Не зная, как определить поведение Тедаити, она встала и изобразила его движение. Молчание, обмен взглядами. И он ничего не говорил, говорил, как? Он с ней разговаривал? Ауэ! Она ничего не рассказала. Глупая женщина, женщина, из которой надо вытягивать слова. Женщина, немая, как тунец. Что же он сказал? Он попробовал рыбу, изящное движение руки, и сказал, женщины моего племени очень искусны. Они знают все, чему их учили. Знают и то, чему их не учили. Тут посыпались восклицания. Ошибиться было нельзя. Он хотел приласкать их словами. Он хочет мира. Нет, он не хочет мира. Он просто вежлив. Если бы он хотел мира, он снял бы головы с копий. Спор разгорался, когда слово взяла Ития. Эти ласковые слова не для всех. Он хотел приласкать лишь одну оро. То, чему женщины научились и что они умеют, — это рыбная ловля. Он отлично знает, что рыбу ловит оро. Ауэ! Ведь малышка права, малышка догадлива, малышка очень хитра. Он хотел приласкать оро. Тут оро топнула ногой, гневно заржала, взмахнула гривой. Может, все они и хотят мира с Тетаити. Но только не она, она его ненавидит. Он ей враг и останется врагом, даже если снимет головы. Будь она на месте Итиоты Ауэ, она уж не позволила бы себя обнять. Тут Итиота предложил ей впредь носить самой пищу, тем и спа. Но Маата, которая следила за выходками Урова холодным взглядом, так многозначительно промолчала, что никто не решился продолжать разговор. Весь день женщины толклись вокруг дома Парсела, и то ли случайно, то ли намеренно, но даже во время трапез ни разу не оставляли его одного. Еду ему приносила Авапуи. По-видимому, она получила самые строгие инструкции, ибо как только стемнело, она зажгла доэ-доэ и закрыла раздвижные двери. 19 мая. Парсел перенес свои чертежи на доски, из которых собирался сделать бимсы, и начал их выпиливать. После обеда ему захотелось уточнить один из размеров, и он спустился к заливу Блоссом в сопровождении женщин. Как и накануне, и Тия пришла на берег значительно позже других. Глаза ее блестели, а щеки надулись, как будто их распирала новость, которую она принесла. Раха вышла из Па. Она пошла к хижине Адамо. Она внимательно рассмотрела все, что Адамо начертил на полу, даже куски дерева, которые он распилил. Парсел выслушал Итию, склонившись над шлюпкой, и ничего не ответил. Из этого рассказа яствовало, что разведка у обеих сторон поставлена образцово, ибо если Раха воспользовалась его отсутствием, чтобы узнать, как идет работа, то, надо думать, и идти, а не случайно оказывалась рядом, всякий раз, как открывалась калитка Па. Неужели она исполняет обязанности разведчика по 24 часа в сутки? — подумал Парсел. — Или, может быть, ночью одна из воинь приходит ей на смену? Во всяком случае, ему было ясно, что после 17-го женщины собрались еще раз, теперь же без его участия, и, как видно, приняли немало решений, о которых ему не потрудились сообщить. В этот день завтрак ему принесла Итиота. Парсел удивился. Никогда у него не было с ней дружеских отношений. При ее молчаливости с ней вообще было трудно общаться. Еще на Таити она отличалась неразговорчивостью. А после общения с Уайтом это свойство еще усилилось. Когда Парсел спросил, заменил ли ее кто-нибудь, чтобы отнести пищу тем и спа, она кратко ответила, уже сделано. В течение 2 часов, которые и тета провела с ним, она больше не сказала ни слова. Вечером она вернулась, все так же молча зажгла доя-доя и заперла раздвижные двери. Она молчала, пока Парсел читал, встала, когда он встал, и легла, как только он лег. Наутро, позавтракав, Парсел вышел из дома. Не прошел он 10 метров, как из-под леска выскочила Ития, а за ней следом Авапуи. — Куда ты идешь? — крикнула Ития. — Комаати, побегу, предупрежу ее. И бросилась прочь со всех ног. Эта поспешность заставила Парсела призадуматься. Он ускорил шаг, а Вапуи почти бежала за ним. Омата сидела на пороге своего дома, прислонившись спиной к двери. Тут не было никаких следов идти. «Я хочу поговорить с тобой наедине». Омата посмотрела на Парсела. Он стоял перед ней, такой маленький и такой решительный. «Ауэ! Она любит, когда домой сердится». По телу у нее пробежали мурашки от удовольствия. — Ты здесь один, мой малыш? Он обернулся, а Вапуи исчезла. — У тебя в доме. Омата вздохнула. Медленно поднявшись, она открыла дверь и дала ему войти. Комната была пуста, но дверь, ведущая в сад, стояла широко открытая. Сразу за садом начиналась чаще гигантских папоротников. Омата проследила за взглядом Парсела и с умилением улыбнулась. «Ауэ! Какой же он сообразительный! Уже догадался!» «Омата!» — сказал Парсел, глядя в сад. «Я очень недоволен. Женщины на острове решают всякие вопросы и даже не советуются со мной». Омата присела на кровать. Ей не хотелось подавлять его своим ростом во время предстоящей беседы. Она взглянула на него и вопросительно приподняла брови. — Вот, например, мой дом охраняют. Я не могу и шагу ступить, чтобы кто-нибудь не увязался со мной. Я не говорю, что это плохо, но кто дал такое распоряжение? Она ничего не ответила, только снова удивленно взглянула на него. — Ития караулит вход в Па. Кто это разрешил? Она наклонила голову и, так как он замолчал, сказала, Говори, человек, продолжай. Ты очень много думаешь головой. Облегчи ее. Он продолжал. В первый раз еду мне принесла Ития. Третьего дня Авапуи. Вчера Итиота. Человек, — проговорил Омата с достоинством, — они же вдовы. Я не о том говорю, — возразил Парсел, отводя глаза и нетерпеливо шагая по комнате. Я хочу знать только одно. Кто дал такое распоряжение? Кто здесь приказывает? Почему со мной не советуется? Например, кто сегодня принесет мне еду? Ауэ, я уверен, об этом знают все воини на острове. Даже воини Тетаити, даже сам Тетаити, один Адамо не знает. Сегодня это буду я, — сказала Омата. Ты принесешь мне еду? Он замолчал. Казалось, гнев его мгновенно угас, он повернулся к ней и, сделав широкий жест правой рукой, серьезно сказал, — очень приятно, что это будешь ты. Она одобрительно поглядела на него. Жест, тон, серьезное лицо. И когда он наклонился, серьга великого вождя Оту скользнула у него по щеке. О, он был ее достоин! Он был ее достоин! Омата еле удержалась, чтобы не броситься к нему, не сжать его в объятиях. — А завтра? — спросил Парсел. — Ития. — А послезавтра? — Авапуи. — А за ней Итиота. — А за Итиотой — я. Он с минуту молчал. — Так вот, — снова заговорил он твердо, — я хочу знать, кто это решил, кто их выбрал. Он пристально посмотрел Омате в глаза, и она ответила неохотно. — Остальные три тоже хотели, но я сказала нет. Парсел молчал, и она продолжала. — Это унизило бы Тетаити. Парсел задумался над ее ответом. И чем больше он размышлял, тем больше восхищался ее благоразумием. — Но почему Итиота? — заговорил он в полголоса, как бы про себя, ведь я ее почти не знаю. — Она тебя очень любит. Парсел пожал плечами. — Откуда ты знаешь? Она даже рта никогда не раскроет. — Знаю. — Итак, — продолжал он минуту спустя, — это ты все решаешь? Ты одна решаешь, одна за всех? — Нет. Иногда я решаю вместе со всеми. Иногда вместе и с его, иногда с Итией. — С Итией? — удивился он. — Ития очень сообразительно, — сказала Омаата, покачивая головы. Он прошелся по комнате, повернулся и, твердо встав перед ней, сказал, не повышая голоса, — Впредь, прежде чем ты что-нибудь решишь, я требую, чтобы ты советовалась со мной. Опустив глаза, она сказала покорно, — Я буду делать, как ты хочешь. Он был удивлен столь быстрой победой. Но победа ли это? Мгновение он колебался, пристально глядя на широкое лицо Маты. Но нет, она дала ему обещание. Он не должен показывать ей, что сомневается. Он направился к настежь открытой двери в сад и стал на пороге, словно в рамке, устремив глаза в чащу. Он был бы прекрасной мишенью для спрятавшегося там стрелка. А у Маты ничего ему не сказала. Он пожал плечами, теперь у него не осталось ни малейшего сомнения. Повернувшись к Омате, он сказал резко, — Я хочу видеть его. Слышишь? Я хочу ее видеть. Передай ей. Затем, добавив более мягко, — до свидания, тотчас вышел из дома. Но если он надеялся обмануть бдительность своего эскорта, то ошибся. Только состав его изменился. Итию сменила Итиота. Должно быть, Ития снова заняла сторожевой пост возле входа в па. Он быстрым шагом вернулся домой и тотчас же принялся за дело. Выпиливание бимсов было тонкой и довольно нудной работой. Каждый бимс следовало выпиливать по нескольку раз, чтобы соблюдать вычерченный изгиб, и потом с помощью рашпиля сглаживать грани между срезами. Трудность увеличилась тем, что у пилы, с которой экипаж, высадившись на берег, обращался довольно небрежно, не хватало нескольких зубьев, и она часто застревала в дереве. Потрудившись около часа, Парсел вспомнил, что Маклеод предлагал ему как-то свои личные инструменты, и решил пойти попросить их у его вдовы. Он оставил Авапу и Тиоту у входа в сад, окружавший дом Уро, и вошел один. Проходя по дворику перед хижиной, он заметил, что окна плотно закрыты. Изнутри до него долетели звуки громких, перебивавших друг друга голосов. Он зашел на две ступеньки и поднял было руку, чтобы постучать, но вдруг услышал резкий голос Ваа. «Мы должны отомстить за наших Тане. Ауэй, совсем нетрудно пробраться в Па». Затем наступила тишина, и Парсел замер с сильно бьющимся сердцем, так и не опустив руку. Он принял решение сразу, словно по наитию, ибо у него было странное чувство, будто, не успев додумать, он уже начал действовать. Постучав в дверь, он распахнул ее, не дожидаясь ответа, и коротко бросил: «Ва, идем со мной». Уроа, Ва и Тумата сидели на полу. Они посмотрели на него широко раскрытыми глазами. Ва тяжело поднялась и подошла к нему. Парсел увлек ее в маленький садик позади дома. — Слушай, — произнес он вполголоса, — я слышал, что ты сказала. Тебе должно быть стыдно. Широкое, простоватое лицо Ваа было неподвижно, как камень. — Мне не стыдно, — возразила она спокойно, уставившись своими маленькими, невыразительными глазками на Парсела. — Вождь большой пироги был хорошим, Тане. Мой долг — отомстить за него. Парсел посмотрел на него. Узкий, упрямый лоб, широкие плоские щеки, толстый нос, массивный подбородок. Внешность отнюдь не обнадеживающая. Как заставить этот кремень внять разумным доводом? — Мстить за воина — не женское дело, — заявил он наконец. — Неправда, — возразила Ва, качая головой. — Женское, когда нет мужчины. Он вглядывался в нее. Нет, даже не дерзость. Она не способна на дерзость. Мысли ее сложены в голове, как орехи в беличьем дупле, и по мере надобности она вынимает их одну за другой, ни с кем не считаясь. У Титаити есть ружье и нож, а у тебя — нож, и добавила, — я убью его, когда он будет спать. Парсел пожал плечами. — Ты не сделаешь и двух шагов в Па. — Я его убью, — повторила Ва. — Слушай, — сказал он, приходя в отчаяние, — ты никогда этого не сделаешь. Я запрещаю тебе, и ты меня послушаешься. Она смотрела на него чуть ли не целую минуту. Мысль, что Адамо может ей приказывать, была для нее нова. И она не знала, как поступить, принять ее или отвергнуть. Ва прищурила глаза. Казалось, размышления утомили ее. — Ты не мой Тане, — сказала она наконец. — Все равно я запрещаю тебе, — крикнул Парсел, и в голосе его прозвучала угроза. Он нащупал слабое место и сосредоточил на нем свою атаку. — Ты не мой Тане, — повторила Ва, как будто черпая силы в этом повторении. И вдруг она улыбнулась. Ее унылое, неподвижное лицо сразу преобразилось. У нее была чудесная улыбка, добрая, сияющая, и такая неожиданная на этом каменном лице. Она сразу осветила грубые черты, казалось, не созданные для радости. Теперь, озаренная ярким светом, ее лицо стало почти красивым. В самой этой ее глупости было что-то милое. «Даже своего Тане я слушалась не всегда», — сказала она, и ослепительная улыбка, игравшая у нее на губах, понемногу становилась все печальней. «Что же он тогда говорил?» — спросил Парсел удивленный. Она подняла голову, выпрямилась, расправила плечи и сказала по-английски, передразнивая голос и даже интонацию Мессона. «Ты глупая девчонка, Ва!» Сходство было поразительное. На секунду Парселу показалось, что он видит перед собой Мессона. «А ты что ему говорила?» «Правда, правда». Парсел рассмеялся. «Так он научил меня отвечать», — объяснила Ва простодушно. Удивительное дело. Кто бы мог подумать, что Мессон был в какой-либо форме доступен юмор? А после этого, должно быть, ты его слушалась. Нет. Как нет? Нет, — сказала Ва. Нет, не слушалась. Почему? Я упрямая. По-видимому, она снимала с себя всякую ответственность за свое упрямство. Она была упряма точно так же, как камень может быть круглым или квадратным. Такова уж ее натура, с этим ничего не поделаешь. Значит, ты не слушалась? Нет. А что же делал вождь? Бил меня по щекам, — ответила Ва. Парсел насмешливо поднял брови. Это бросало неожиданный свет на интимную жизнь супружеской пары. Великолепная миссис Мессон, которой муж так гордился, была, по-видимому, мифическим существом, выдуманным для поддержания престижа. Дома эта леди была всего лишь глупой девчонкой, которой приходилось давать пощечины, чтобы ее образумить. Ну, а потом? Потом я слушалась, — ответила Ва, и ее грубое лицо снова осветило очаровательная улыбка. — Ну что же, меня ты тоже послушаешься, — сказал Парсел твердо. Улыбка Ва погасла, и лицо ее больше, чем когда-либо, напоминало сейчас глыбу базальта, отколовшуюся от береговой скалы. — Я убью тебя, Таити, — спокойно проговорила она. — Но как? — воскликнул Парсел нетерпеливо. — Можешь ты объяснить, как? Он никогда не выходит из спа? — Не знаю, — ответила она. — Я войду. — Но как? — Отвечай, как ты войдешь? — Через ограду? — Ауэ, женщина, с твоим-то животом? — Нет. — Может, пролезешь снизу? Но его ирония не дошла до Ва. — Нет, — ответила она серьезно. — Послушай, ведь ночью он зажигает в па огни. Он тебя увидит. — Я его убью. Ночью он караулит, он и его женщины. Я его убью. Тут всякий потерял бы терпение. Ва не способна охватить одновременно замысел и способ его осуществления. Она может держать в голове только одну мысль, вернее, лишь полмысли. Слушай, Ва, у него есть ружье. Это воин, а ты женщина и ждешь ребенка. Как же ты поступишь? Я его убью. Как? Не знаю. Как ты не знаешь? Не знаю. Я его убью. Что толку говорить со стеной? Парсел выпрямился, расправил плечи и закричал строгим голосом. — Ты глупая девчонка, Ва! — Правда, правда, — тотчас отзвалась Ва. — А теперь ты меня послушаешься? — Нет. — Ты меня послушаешься, Ва? — Нет. Он отступил на полшага, размахнулся и отвесил ей с плеча крепкую пощечину. Несколько секунд они стояли друг против друга, потом лицо Ва дрогнуло. Камень понемногу превратился в плоть, застывший взгляд утратил свою неподвижность, и лицо озарила прелестная улыбка. — Я послушаюсь, — сказала она, нежно глядя на него. — Идем, — заторопился Парсел. — Ты скажешь в присутствии Ороа и Туматы, что ты отказываешься от своего плана. —